«Эх вы!» – насмешливо сказала Тоня, наблюдавшая все это с крыльца. «Надо было вон тем!» И она кивнула на большие кровельные ножницы, лежавшие на листе оцинковки. Хозяева собирались подлатать крышу. «Точно!» – обрадовался Витька. «Молодец, Тонька, разбираешься!» Но в это время с огорода вернулась Аня, волоча удилище. «Сама отцепилась! А вы тоже мне, мужики, курицу зарубить не можете!» «Ну и кого же ты убил? Киллер!» «Ладно, Ань!» Свирельников рассмеялся. «Я сантехникой занимаюсь. У меня фирма своя. Могу вам что-нибудь сделать. А то ведь как в каменном веке живете». «А-а-а!» Она махнула рукой. «Все равно Витьку скоро выгонят. Уедем к дочке в Дубну. Антонина-то как?» «Разошлись. Слава богу!» С облегчением вздохнула она. «А я и спросить боялась. Вдруг померла?» «Почему померла?» – вздрогнул Свирельников. «Я в больнице работала, насмотрелась. Сколько молодых баб в самом соку. Рак!» «Нет, у нее все замечательно. Замуж собралась». «Дочь-то с кем осталась?» «С ней вроде». «Уживется с отчимом?» «Взрослая уже». «Тем более. Человек-то он хоть хороший?» «Сволочь». «Но добычи хоть?» «Это да». «Друг, что ли, твой бывший?» «Ну ты прямо!» «Главный врач вообще говорил, что я экстрасенска. Даже опыты со мной ставил. Давал цифры в конвертах. Я угадывала. Не каждый раз, конечно. А с молодой-то управишься?» Анна поглядела на него так, что стало ясно. Их вчерашний разговор со Светкой она слышала. «Справлюсь. Ой, смотри!» «А деда в дом давно сломали?» Перевел он разговор. «Лет 10. Ты же на похоронах не был. А я тебе, как помер, сразу телеграмму в Москву отбила». «Я в Германии служил», — соврал Свирельников, уже и забывший, почему не выбрался на похороны деда Благушина. «Хранить его младшая сестра из Мышкина приезжала. Старенькая уже. Я ее в первый раз увидела, они с покойником в ссоре были, чуть не с войны. Он ей продукты с фронта на всю семью присылал, а она со старшей не делилась. Наследство ей и досталось. Тоже скоро померла. Внучка ее с ребятней летом ездила. Потом приехал Борис Семенович и купил участок. Сколько он сюда материала понавез, да народу нагнал. Таджиков. 2 года строили, а потом еще год отделывали. Но это уже хохлы. Вот пить-то здоровы. Витька тоже с ними работал и сорвался. Он ведь раньше у меня столько не пил. Ну, ты помнишь?» «Помню», — кивнул Свирельников. «Я пойду по деревне пройдусь». «Да какая уж там деревня? Вон, одни дачники. Корова только у меня осталась. Еще одна профессорша на том конце козу держит, для баловства. Может, позавтракаешь?» «Не хочется». «Ты тоже, я смотрю, выпить не избегаешь. Жизнь тяжелая». «Да уж ясно дело, семью так старости менять. Думаешь, от молодых одни радости? Эх, постель-то общая, а жизни раздельные. Я в больнице орлов-инфарктников насмотрелась. Ни одна сучка молодая апельсина не принесет». Он махнул рукой и вышел за калитку.